Глава третья. Но Володя ошибался. Были у Кашки и переживания, и заботы. Были у него и тайны. Самая большая тайна — Кашкина страна. Никакого названия страна не имела. Кашка его не придумал. Страна — вот и все. В стране жили челотяпики. Слово «челотяпики» Кашка выдумал сам. Оно означало то же, что «человечки», но было интереснее и смешнее. Челотяпики были разные. Летчик из сломанного самолетика, оловянный мотоциклист, морской капитан, сделанный из поплавка и спичек, старый ворчливый шишан из еловой шишки и матрешка, самая маленькая из всех матрешек. Раньше она сидела внутри остальных, а потом потерялась и попала в компанию челотяпиков. Позже других появился шестой челотяпик — альпинист, но про него речь пойдет дальше, потому что все надо рассказывать по порядку. Прошлым летом дома у Кашки стряслась беда. Сильно заболел отец. Он болел и раньше, но не очень, а на этот раз болезнь скрутила его крепко. Название у болезни было длинное и непонятное. Кашка не мог его запомнить, но зато хорошо запомнил слова врача. «Операция нужна обязательно». Кашкина семья жила не в городе, а в поселке Камшал. Это от города 120 километров по железной дороге. В поселке врачи операцию делать не стали и сказали, что надо везти папу в областную больницу. Надо, значит, надо. Но ведь один папа ехать не мог, он даже по комнате двигался еле-еле. Пришлось маме брать на работе отпуск и ехать тоже. Она сказала, что будет жить в городе, пока отцу не сделают операцию. Тепловоз прогудел, мама помахала рукой из вагонной двери, и поезд ушел. Он ушел, скрылся за поворотом, за станционными домами и тополями, а Кашка стоял и смотрел на блестящие рельсы. Рельсы отражали солнце. Рядом с Кашкой стояла бабушка. Это была незнакомая бабушка, папина мама. Ее звали баба Лиза. Она приехала только накануне, чтобы жить с Кашкой, пока не будет родителей. До этого Кашка ее не видел. Вернее, видел, когда был маленьким, но забыл. Баба Лиза жила далеко, в Ишиме, и ее пришлось вызвать телеграммой. Рельсы слепили глаза и выжимали слезы. Кашка глотнул воздух. «Идем», — сказала баба Лиза. Она повернулась и пошла с перрона, ни разу не оглянувшись на Кашку. Он побрел сзади. Вернее, сначала побрел, а потом засеменил, потому что баба Лиза шагала широко и быстро. Она была высокая и худая. Кашка смотрел на прямую бабушкину спину с черным треугольником косынки и горько думал: «Худо будет теперь». Баба Лиза оказалась хмурой и неразговорчивой, целыми днями, сердито сжав серые губы, копалась в огороде. С Кашкой говорила мало. «Садись, ешь. Сходи за хлебом. Руки помой. От дома не отходи. Ложись спать». Вот и все. Может быть, у нее был такой характер, а может быть, она сердилась, что ее оторвали от домашних дел и заставили возиться с внуком. Кашка этого не знал и понять не старался. Он послушно бегал за хлебом в соседний магазин, старательно мыл руки перед обедом, вовремя укладывался на свою скрипучую раскладушку и от дома не уходил, потому что на целую неделю зарядились серые моросящие дожди. На душе у Кашки было тоже пасмурно и пусто, а по вечерам эта пустота заполнялась едучей тоской. Кашка скрючивался под одеялом и щипал себя за нос, чтобы не заплакать. Он боялся плакать, потому что баба Лиза спала плохо, долго ворочалась и вздыхала за фанерной перегородкой. Но однажды утром какой-то добрый ветер прогнал тучи, и в Кашкино окно глянуло умытое солнце. Глянуло, пощекотало Кашку лучами и позвало в дорогу. «Ладно», — тихонько сказал Кашка и встал. Он осторожно оделся, вынул из коробки оловянного мотоциклиста и выбрался на непросохшее крыльцо. Небо над Кашкой оказалось такое синее, что он даже дышать забыл, а земля сверкала. Перед рассветом прошел последний дождь, и травинки сгибались от тяжести стеклянных капель, а солнце огненными ручейками стекало по мокрым скатам железных крыш. Чтобы не промочить в траве сандалии, Кашка снял их и пристегнул на животе к лямкам своих коротеньких штанов. Потом он прыгнул с крыльца. Холод, как мышонок, сразу юркнул под рубашку и зацарапал спину мелкими коготками. Но Кашка не вернулся в дом. Он поставил на ладошку мотоциклиста, зажужжал, как мотор, и помчался в конец переулка. За переулком начинался луг с кустарниками, а дальше — березовые перелески и бор. Там лежала Кашкина страна. Он торопился туда вместе с маленьким смелым мотоциклистом. На большой скорости они проскочили полосу кустарника и вынеслись на солнечный обсохший бугорок. Здесь Кашка залег среди высоких метелок овсяницы и пунцовых шариков клевера. Он сжал в кулаке катушку от ниток. На самом деле это была не катушка, а волшебная подзорная труба. Поднесешь глазу и видишь, как в светлом кружке обыкновенная трава превращается в заросли сказочного леса. Кажется, что все это переплетение узорчатых листьев, колосьев и цветов сразу становится громадным, потому что смотришь снизу, травы убегают к горизонту и сливаются с настоящим лесом.